Глава 19. «Привези его сюда, Гарик». Тяжело ступая, Кира прошлась по столовой. Встала возле окна, за которым по ее приказу выкорчевывали деревья. Вдоль забора ждали своей очереди мохнатые ели. Ими было решено засадить участок. Кира всегда считала эти деревья скорбными и раньше даже слышать не хотела ни о какой хвое. А тут решила посадить именно их. В три ряда. Все заверения ландшафтных дизайнеров о том, что хвоя с годами полностью перекроет доступ солнцу, она отмела одним веским аргументом. «До тех лет мне не дожить». «Кого?» — не понял Кира Сергеевна. Высоко поднял брови Гарик. А как было понять, если последний час она молчала? То в окно смотрела, то ходила по столовой, то сидела за столом, уставив немигающий взгляд в пустоту. Молчала. Нехорошо молчала со значением. Он и не перебивал, поддакивая ей в ее молчании. «Николашку дурачка привези сюда. Пропадет ведь», — выдохнула она. «Понял, но...» Привести в дом Николая, которого она презирала как самую бесполезную тлю, это было что-то новое и непонятное. К тому же Николаша, как оказалось, совсем не пропадал все эти годы, а успешно сделал себе состояние из Кириных, между прочим, денег. «И что?» — отозвалась она, когда Гарик осмелился произнести это вслух. «Он потратил все на сына. Никуда-то еще. Впрок не пошло, это да. Но ведь на Илюшу тратил, надо же. Каков шельмец. Все эти годы за моей спиной встречался с сыном, дружил с ним. А я и не знала. И ты тоже». Это было уже упреком его адрес. Николашу она словно оправдывала. Даже говорила о нем со странной смесью тепла и удивления. А его вот тут же упрекнула. Гарик позволил себе немного на нее разозлиться. «Я настаивал в свое время, если вы помните, Кира Сергеевна, представить охранника к Илье. Вы были против». С легкой обидой отозвался Гарик. «И правильно, что была против». С тяжелым вздохом отозвалась она. «Мальчишку личной жизни лишили бы и только. А так...» А так он был счастлив какое-то время, пока мое давление не распространялось на него. Пусть и на короткий промежуток. Но каков Николаша, а? Удивил. Честное слово, удивил. И не пил, оказывается, копил, сына привечал. Молодец. И снова зазвучали незнакомые интонации. «Привези его сюда. А если он откажется?» Гарик встал с места, где просидел час, наблюдая за перемещениями своей хозяйки. «Жить захочет, не откажется», — произнесла она тихо. «Да не очень-то он хочет жить, Кира Сергеевна. Я же рассказывал». «Рассказывал». Мотнула она крупной головой с гладко зализанными гелем волосами. «И что с того? Хотел бы Николашка помереть, помер бы». «У него было несколько неудачных попыток». С сомнением помотал головой Гарик. «Поверь мне, Гарик, жить хотят все. И особенно это остро ощущаешь, когда смерть начинает дышать тебе в лицо». Ее большие кулаки сжались, взгляд снова сделался поплывшим. «Никогда не думала, что так перепугаюсь, но перепугалась, когда пуля просвистела возле лица. Чуть не обмочила белье, честное слово. А Илюшка нашелся, сыночек». Взял и закрыл мамку от пули. Хорошо его Николаша воспитал. Хорошо. Гарик фыркнул и отвернулся. Верить в то, что все хорошее Вилье было от Николая, он категорически отказывался. Без хребетности тот мог его научить. Еще как мать обманывать. С годами мог бы подсадить его на стакан. Николаша хоть и отрицает, что страдает алкоголизмом, мол, притворство все это и все такое, но ведь пил же в свое время. Сильно пил. И кутил на Кирины деньги так, что дым стоял коромыслом. «Привези его, Гарик. А если не поедет? Силой вези». Она метнула в его сторону жесткий взгляд, снова превратившись в прежнюю Киру. «Да и вопросов у меня к нему много». Он приостановился у двери, глянул. «Очень хочу спросить его, как так вышло, что мой сын превратился в Иуду. Он его таким воспитал? Или сам Илюша до этого додумался?» «Вот. Вот она истинная причина, настоящая, веская и емкая. а то жалко ей Николашу. Кто бы поверил, только не Гарик. «Привезу», — пообещал он и открыл дверь, чтобы выйти. «Стой!» — грозно окрикнула она его. Гарик встал, как вкопанный. «Посмотри на меня, Гарик!» Он послушно глянул. За минувшие недели после потери сына Кира заметно похудела. Но ей не пошло это на пользу. На коже лица образовались глубокие складки. Подбородок провис, напоминая черепаший. Вещи, которые раньше на ней не сидели, как положено, висели мешком. «Тебе что-то удалось узнать? Кто подстрекал Илью? Кто посмел сбить его с пути истинного? Это он, Иванов?» «Нет», — Гарик глянул искренне и искренне ответил. «Совершенно точно нет. Не он. Он начал какую-то возню сейчас, что-то пытается разузнать, готовит какие-то иски, деньги собирает, по слухам, трясет своих должников, хочет вложиться, но это мыльный пузырь». «Тогда кто это? Кто за моей спиной заключил с моим сыном сделку, оставаясь в тени? Тебе что-то удалось узнать?» «Кое-что, но...» «Но что, говори?» Ее кулаки громко ударили по столу. «Мне назвали некое лицо, которое... В общем, это вроде Саня Буба», — нехотя признался Гарик. «Кто... Саня?» «Ты издеваешься?» — весело фыркнула Кира. «Он сопляк, выскочка, он...» «Да не он это?» «Не он. Я понял, что не он, он подставной». «Откуда такая информация?» «И Николаша сказал, и еще один человек из ментовки. Они считают, что это именно Саня осмелился. Они же с Ильей одногодки». «Да-да, помню. Учились в институте вместе». Отозвалась она рассеянно и закрыла лицо ладонью, и из-под нее произнесла. «Это не он, это не он. Он слишком слаб и не уверен, чтобы это провернуть». Гарик удивленно покрутил головой. Он, в отлично про Саню Бубу, фамилия которого была Бубуев, не слышал вообще ничего до последних дней. Его словно и не было. И вдруг всплыл. «Откуда Кира?» «Чего башкой крутишь, Гарик? Удивлен?» — хмыкнула она. «Мне скоро вообще помощь моей охраны не понадобится. Все сама и так делаю. Ты зажирел. Остальные вообще ничего из себя не представляют. Ты Виталика отпустил?» «Да». «Понял уже, что это не он камеру впихнул?» «Конечно. Я сразу это понял. Его закрыл для отвода глаз, чтобы она расслабилась и накостыляла ошибок». «И она?» «Тут же побежала навстречу к своему воздыхателю и все слила ему. Кстати, она в сейф ваш лазает, с драгоценностями играет». «Не ворует?» — подняла на него Кира веселые глаза. «Нет, играется, примеряет. Потом назад все складывает». «Вот дура она и есть дура. Ладно, сама ее накажу. Что ее ухажер, кто он?» «Ой, тут какая-то инвалидная история, Кира Сергеевна». Гарик скривил рот в скептической улыбке. «Он у вас работал. Потом попал со здоровьем, утечка была в цехе. Он долго ходил на прием по личным вопросам. Все просил и просил, просил и просил. Помню. Не Новиков, нет? Он самый». «Вот урод, никак не успокоится». Она с громким щелканием ударила ладонями о стол. «Столько денег из нас выцедил. Мало, что ли?» «Да помирает он. Я узнавал у врачей, где он стоит на учете. Осталось всего ничего. Думаю, решил напоследок крови попортить». «Урод!» — брезгливо съежило лицо Кира. «Илью он не мог?» «Однозначно нет. Его профзаболевание такое, что... Он ничего тяжелее авторучки держать не может. Не то что боевое оружие. Просто поганка человек, развлекался таким образом». «Алиска дура. Вот и сошлись», — покивала Кира. «Ладно, его жизнь уже наказала. Ее я сама накажу. Ступай. Привези Николашу». Вернулся он через 2 часа. Злой как черт, мокрый и грязный. Сначала, как приехал к Николаше, пришлось отмывать этого опустившегося козла, потому что нашел его на той же кровати, где и оставил несколько дней назад. Грязного, вонючего в моче и блевотине. Кое-как отмыл, толком не вытер. Одел в треники и куртку прямо на голое тело, кроссовки на босу ногу. Потащил во двор. А он, падла, нашел самую глубокую, никогда не просыхающую лужу в тени помойных ящиков. Упал в нее и вывалился. «Ну что, и теперь потащишь к королеве?» Скалился на него Николаша замечательными зубами, по которым Гарику хотелось ох как съездить. «Или снова купать станешь? Ты мне шестерка спинку забыл потереть!» Возвращаться и снова купать его Гарик не стал. Впихнул в багажник своего внедорожника, чтобы в салоне не нагадил, но сам выпачкаться успел. Когда приехали в дом Киры, он первым делом поволок Николашу в гараж. И там на бетонном полу вымыл до блеска под мощной струей, которой отбивал всегда машины. Но перед этим раздел догола. «Вытирайся, падла!» — кинул ему Гарик кусок чистой ветоши. «И без фокусов мне, а то...» «Не буду», — пообещал Николаша. Он, как въехали за ворота, вдруг присмирел и даже перестал орать из багажника. «Надеть-то дай чего-нибудь», — заскулил он, когда Гарик хотел тащить его по двору голым. Гарик швырнул ему новый синий халат, в каких обычно работали приглашенные автомастера. Дождался, когда тот застегнется на все пуговицы, и потащил в дом. Кира, странные дела, успела переодеться в хорошее платье, севшее на ней плотно. Лиска красиво уложила ей волосы и подкрасила. И Кира как-то даже помолодела, что ли. А когда рассмеялась, увидев бывшего мужа в синем халате и кроссовках на босу ногу, то вообще напомнила Гарику ту прежнюю, молодую. «Чего ржешь?» — обиделся сразу Николаша, переминаясь с ноги на ногу. «Вон шестерку свою благодари. Он меня так вырядил». «По помойке не валялся бы, был бы в своей одежде», — отозвался Гарик и силой толкнул его в направлении стула, стоявшего посреди гостиной. Стул был для него. Это он сразу догадался. Кира будет его допрашивать. Исход допроса был неизвестен. Но то, что вырядилось для бывшего своего мужика, настраивало на нормальные мысли. Без крови. «Рассказывай», — потребовала Кира. «О чем? Что тебя интересует?» «Все. Все с самого начала. Как вы с Илюшей сошлись, о чем разговаривали, какими секретами он с тобой делился. И о самом большом его секрете рассказывай». «Это о котором?» Николаша повесил кудрявую, давно не стриженную башку. «Который, возможно, стоил ему жизни». «Нет, это не так. Это не из-за этого, нет». «Господи, Коля, ты все такой же болван», — произнесла Кира едва слышно. «Люди не меняются, ей-богу. Ты в самом деле решил, что Илюшу оставят в живых после того, как он приберет мое дело к своим рукам, и не только к своим? Что он будет им нужен, мальчишка, пацан, ничего не понимающий в серьезном деле?» «Он никогда не был дураком», — заступился Николаша за погибшего сына. «Это ты пыталась его таким сделать, на привязи. Он все время был на твоем коротком поводке, и это его изводило». «И об этом я хочу знать тоже. Ну, рассказывай, муженек». Кира глянула на Гарика. «Оставь нас». Это было впервые. Впервые за долгие годы его службы. Она никогда не выставляла его вон. Не доверяет? Или решила поговорить с бывшим мужем о чем-то очень личном, интимном? И черт с ней. Гарик тут же полез за телефоном и набрал Марину. Пятиминутного разговора хватило, чтобы настроение улучшилось, а обида улеглась. Чего он, правда, завелся? Ему плевать, он скоро свалит. И от Киры, и из страны. Маринка уже купальники себе выбирает через интернет. Не успел он отключиться, телефон завибрировал. «Да, Гена, что ты?» Попробовал пошутить Гарик. «Тесть недоволен гонораром?» «Это не ты его грохнул?» Выпалил Гена Изотов, забыв поздороваться. «Кого? Твоего тестя ты в своем уме?» У Гарика сделалось холодно и пусто в желудке. Только убийство полковника в полиции ему еще не приписывали. Во всем остальном вывалили, дай Боже. «При чем тут мой тесть?» — простонал Гена. «Я о Новикове Иване Андреевиче». «Кто такой?» — не сразу понял Гарик. «Не придуривайся. Он на заводе твоей хозяйки профзаболевание получил. И, по слухам, очень был этим недоволен. Очень». «Насколько сильно?» — вкрадчиво поинтересовался Гарик. «Настолько сильно, что решил вести наблюдение за ними внутри дома. подумал тут же Гарик, и решил, что Лизу он еще раз допросит, но уже по-другому. Настолько сильно, что давал свидетельские показания по ходу следствия, причем напросился на эти показания сам. И что болтал? А вот этого я не знаю. Дело веду не я. Дело ведет моя бывшая. И информацией со мной не поделится даже за миллион. Так вот, грохнули свидетеля Новикова, Гарик. Минувшим вечером грохнули. Только что узнал из сводок. И где его, и как его? Гарик спустился по лестнице на первый этаж. Заглянул на кухню, Лизы там не было. Услышав женские голоса из прачечной, он пошел туда. Дома? В том-то и дело, что нет. Убили его в квартире номер 96, которая расположена на 7-м этаже в его доме и, предположительно, из окон которой стреляли в Илью. Опа! Гарик не дошел до прачечной пары шагов. Остановился, привалившись к стене. А что он там делал? Как туда попал? Ногами он туда попал, Гарик, ногами. Сам пришел туда. И ясно, что навстречу с кем-то. И этот кто-то, предположительно, и есть убийца Ильи. «О нем есть что-то?» У него пересохло в горле от волнения. «Кто-то видел, слышал шаги, дыхание, черт! Хоть что-то, Гена, ты знаешь?» По осторожному дыханию Гены Гарик понял, что тому что-то известно. «Я заплачу», — опередил он его. «Прямо сейчас кину на твою левую карту. Сколько, скажи?» Гена сказал, аппетиты у него росли. Но Гарик не мог отказаться от информации. «Сейчас кину деньги. И попробуй только меня разочаровать», — пригрозил он. «Жду звонка». Отключил телефон. Тут же вошел в свой личный кабинет и со счета на разные расходы перевел на Генкину левую карту деньги. Только потом рванул на себя дверь прачечной. «Ой!» — пискнула горничная, комкая в руках чистое полотенце, которое сворачивало в тугой валик. «Напугали же!» Лиза, стоявшая над тазом с мокрым бельем, мгновенно побледнела и попятилась. «Идем со мной», — приказал он ей. «Есть разговор». Ничего нового из того, что он уже знал, она не сообщила. Зарыдала в голос, узнав, что Ваню убили, и принялась вспоминать всякие сопливые подробности их встреч. «Для кого ему нужна была информация, Лиза? Для кого?» «Не для кого», — тупо смотрела она на него мокрыми от слез глазами. «Он ничего такого не говорил. Просто хотел получить от Киры еще денег. И забрать меня отсюда». «За что он хотел денег?» «За свое испорченное здоровье. За свою загубленную жизнь». И она снова принялась рыдать. Гарик выгнал ее, велев из дома никуда не выходить. «Тебя тоже могут грохнуть, Лиза. Если решат, что он с тобой был очень откровенным, то тоже грохнут непременно». Равнодушным голосом предрек он ей, с удовольствием наблюдая, как корчит ее от страха. Она ушла и позвонил Гена. «Выстрел в лицо из пистолета, ствол чистый». Пробубнил он сразу, как Гарик ответил. «Версии у коллег ни одной». «Кого-то видели?» «Да. Женщина с мусором шла вниз по лестнице. Мужик какой-то поднимался навстречу. 1,75 м примерно. Среднего телосложения. Черная объемная куртка, черная кепка, козырек на лицо». «И это все?» Разочарованно протянул Гарик. И тут же пожалел о перечисленном гонораре. «Почти». «А что еще?» «Подбородок. Свидетельнице удалось рассмотреть его подбородок. Округлый, оплывший, жирный, одним словом, как у женщины с ее слов. Она поздоровалась, он кивнул в ответ, и у него в шее щелкнуло». «Гена, ты...» Гарик подавил ругательство. «Это лажа, а не информация». «Погоди орать», — миролюбиво отозвался тот. «Я тут попросил кое-кого пробить связи с Аней Бубы». «И что? Думаешь, я не узнавал? Семья, бизнес, семья, все. Никаких левых знакомств. Его даже с Ильей не видели ни разу». «Вот, я же сказал, что у меня есть стоящая информация». Довольно захихикал Гена. «Любовница». «У Сани была любовница?» Усомнился Гарик. «Так он вроде такой замечательный семьянин. Верный муж, любящий отец, детки маленькие, жена молодая, папа у жены достаточно влиятельный». «Любовница, Гарик. У нашего Сани есть любовница, от которой он просто без ума, которая, по сведениям, из него веревки вьет. И по непроверенной информации, именно с ее подачи Саня ввязался в сомнительное предприятие с Ильей». «Что значит по непроверенной информации?» — задрал Гарик голову к потолку. «Это значит на уровне бабских сплетен», — ответил Гена. «Гена, ты...» — возмутился снова Гарик. «Ты мне должен теперь, понимаешь? Я за что тебе деньги перевел? За бабские сплетни?» «А сейчас я перехожу к самому главному, Гарик», — словно не слыша его, продолжил Гена. «Это любовница Нинель, попросту Нинка Головкова. Двоюродная племянница, угадай кого?» «Гена!» — взревел Гарик, поняв, что тот подошел к самому главному. «Племянница Юры Скачкова. Не забыл такого?» «Юра? Скачков? Личный помощник, твою же мать, это все-таки Иванов!» Гарик чуть не захныкал. Кира с первого дня подозревала своего врага. Указывала ему на него, буквально пальцем в него тыкала, а он слушать не хотел. Сосредоточился на всех, кроме него. Столько бесполезной работы проделал. «Не спеши, Гарик, не спеши», — протянул Гена. «По непроверенной информации, Юра сошелся с Ивановым после стольких лет разлуки, если можно так выразиться. Уже после гибели Ильи. Уже после того, как Илья затеял возню за спиной матери. И уже по проверенной информации, Иванов сам ему позвонил. Не Юра, а Иванов». «И что с того?» «А то, что Юра мог действовать в одиночку, Гарик. Столько лет в тени босса, многому научиться мог. Я бы на твоем месте его взял в разработку». «Разберусь», — буркнул Гарик. «Слушай, Гена, я вот тут что подумал. А с чего вдруг такая жесткая зачистка? Сначала Илья, потом Новиков. Илья, понятно, мешал. Мог в последний момент включить заднюю. Новиков, почему его убрали?» «Может, он знал, с кем у Ильи дела?» «Так и мы это узнали, с Бубуевым». «Может, Новиков знал, кто стоит за этим?» «И что? Мы и это узнаем через какое-то время». «Ключевое слово во всем этом, что ты сказал, Гарик, — время. Может, в нем дело? Может, дело во времени, которое должно потерпеть?»